терпение и смирение. Надобно всегда терпеть что-нибудь Бога ради с благодарностью. Наша жизнь — одна минута в сравнении с вечностью, а потому недостойна по апостолу страсти нынешнего времени, хотящей славе явитеся в нас. Молчание переноси, когда оскорбляет враг, и Господу открывай сердце свое. Когда твою честь кто уничижает или отнимает, то всеми мерами старайся, чтоб простить ему по слову Евангелия, от взимающего твоя не истязуй. Когда нас люди поносят, то мы должны считать себя недостойными похвалы. Ежели бы были достойны, то бы все кланялись нам. Мы всегда и перед всеми должны уничижать себя, следуя учению святого Исаака Сирина. Уничижи себе, и узришь славу Божию в себе. Почему возлюбим смирение и узрим славу Божию, и где же бы истекает смирение, там слава Божия источается. Несущую свету вся мрачна, так и без смирения ничего нет в человеке, как только одна тьма».